на полу остались пепел и осколки. Исчезли тени и тупые созерцания. Открылась дверь в ушах, завыли дни и ночи. Я, отделившийся от тела, я летаю. И я лечу над головами и телами. Я пролетаю над бумажными руками. Меня заметили бумажными глазами. В меня стреляют указательные пальцы. Мой доктор выпишет лекарства и рецепты. Он запретит ночные крыши и полеты. Прыжки окончатся внизу под покрывалом. Мне говорили, это я. Но я не верил. А на крыле остались пепел и осколки. Мне говорили, это я.